Глава шестая. «Подъем! Доброе утро! Пора вставать!» — ввинчивался в уши магически усиленный сигнал оповещения. Я подскочила на кровати, как ошпаренная. Душераздирающую бодрую мелодию, которая последовала за оповещением, я слушала уже сидя, свесив одну ногу с кровати. Соседка моя, судя по всему, проснулась раньше и покатывалась со смеху, наблюдая за мной. «Видела бы ты сейчас свои глаза! Размером с крону каждый!» — восклицала эта юмористка. «Кстати, кто такой Рид?» «Друг», — ляпнула, не подумав. «Друг или друг?» Последнее слово она пропела, жеманно похлопав глазками. «Друг, просто друг. Кошмар приснился», — пояснила я, приходя в себя. После завтрака в компании приятеля Алисии пришло время идти на первое занятие. Проходило оно, по счастью, в главном здании школы, на втором этаже, и времени добраться до нужного класса у меня было предостаточно. Когда я вошла в класс, там уже сидело несколько учеников, в том числе Ханна. Я пожелала всем доброго утра, и почти все ответили мне тем же, только Ханна сделала вид, что не видит меня и не слышит. Минут через 10 класс почти заполнился, и я с любопытством разглядывала тех, с кем мне предстояло учиться. В основном это были девушки, молодых людей всего четверо. Общительные и робкие, уверенные и чувствующие себя не в своей тарелке, спокойные и те, кто явно нервничал. Мой сосед справа, тихий полноватый юноша в очках, спокойно писал что-то в тетради, а соседка слева, невысокая, с двумя смешно торчащими косичками, так и вертелась на месте от нетерпения. Когда в класс степенно вошел мэтр Далтон, все взгляды устремились к нему, и в классе настала полная тишина. Я боялась, что первый урок будет скучным, но наш наставник приятно удивил. Он кратко рассказал нам о том, как будут проходить занятия. У нас будут и общие предметы, от истории, алгебры и рионского языка никуда не деться, и уроки магии. Некоторые занятия будут объединенными сразу для нескольких групп. Практические же занятия и те, что касаются нашей специализации, будут проходить в таком составе, как сейчас. Чуть позже нам назначат часы индивидуальных занятий с мэтром. А потом преподаватель перешел к материалу нашего курса «Основы виталистики» и рассказал много такого, о чем я и не задумывалась раньше. Например, несмотря на то, что виталистам свойственно внимательное отношение к живым объектам, это никак не сказывается на их человеческих качествах. В истории известны случаи, когда маги жизни оказывались чудовищными злодеями. Они истязали своих жертв и использовали магию, чтобы продлить их мучения. «А теперь давайте перейдем к первому практическому заданию. На своих столах вы видите замученные морталистами побеги зимней фасоли. Мы не проходили с вами никаких формул или заклинаний, но сила наша с вами такова, что даже используя ее интуитивно, мы можем помочь этому растению. Итак, попробуйте мысленно сфокусировать вашу силу в ладонях и направить ее на растение вот так». Мэтр сложил ладони домиком над своим образцом, и прямо на наших глазах произошло маленькое чудо. Тщедушный росток налился соком, расправил листики и даже немного подрос. «Итак, прошу, мистерс Дженкинс», — неожиданно обратился он ко мне, «ваша задача — делать то же, что и всем. Даже если не будет никакого эффекта, прислушивайтесь к вашим ощущениям, пытайтесь почувствовать отклик». После этих слов почти все с удивлением уставились на меня. Еле подавив себе желание криво улыбнуться в ответ, я просто кивнула наставнику. «Привыкай, Эмма», — пришлось сказать себе. «Кто знает, когда станет ясно, какой именно у тебя дар. Может, весь год придется повсюду чувствовать себя белой вороной». Пока я размышляла, мои одноклассники взялись за работу. И кто-то уже получил первые результаты. Тихая девочка в очках удивила всех. Ее росток зазеленел, подрос и выпустил пару новых листочков. Мой сосед настойчиво повторял упражнения, и его растение медленно, но все же приходило в себя. Даже Ханна преуспела. Ее задохлик не позеленел, но заметно выпрямился. И только я, сколько ни пыхтела, сколько ни представляла, как собирается вся моя энергия в ладонях, не смогла сделать ровным счетом ничего. Следующим был урок истории. Проходил он на первом этаже в большом классе размером с целый зал и представлял собой то самое объединенное занятие. Кроме нас присутствовало еще две группы — магов жизни, как мы, и, неожиданно, морталистов. Проходя по ряду, я нечаянно смахнула рукой чей-то карандаш. «Извини», — быстро сказала я и, подняв карандаш, вернула его владелице. Ею оказалась моя одноклассница, та самая с косичками. «Ничего страшного», — дружелюбно отозвалась девушка. «Я Элси, мы с тобой в одном классе у мэтра Далтона. А это...» — она повернулась к девушке, сидящей позади нее. «Шейла, морталист. Эмма», — представилась и с удивлением посмотрела на Шейлу. Невысокая, со светло-русыми кудряшками и пухлыми розовыми щечками, меньше всего она была похожа на мага смерти. «Историю магии у нас преподает мэтр Корнби», — наморщила лоб Шейла. «Стэнли говорил, он строгий, но рассказывает интересно». «Стэнли?» — меня посетило нехорошее предчувствие. «Мой брат», — пояснила новая знакомая. «Он тоже маг смерти, но учится здесь уже третий год и все знает». «Светловолосый?» — я изобразила, как убираю падающую на глаза челку. «Да-да. Так вы знакомы?» — насторожилась моя собеседница. «Да, но не могу сказать, что рада этому». «О!» — как-то стушевалась Шейла. «Он иногда бывает таким грубияном». «В любом случае, ты совершенно не обязана за него оправдываться». Я дружески улыбнулась кудряшке. В класс вошел тщедушный неопрятный мужчина средних лет. Его короткие черные волосы были давно не мыты и к тому же взъерошены. Он спокойно прошествовал к преподавательскому столу. И я поспешила к своей парте. «Начинаем!» — неожиданно зычным голосом провозгласил преподаватель. Он замысловато взмахнул рукой, и в воздухе перед нами засияла известная всем схема осей и направлений магии. По партам побежала волна перешептываний. «Иллюзия! Маг иллюзий!» «Да уж, настоящего мага иллюзий не так часто увидишь». Звали его мэтр Корнби. Сама схема представляла собой привычные 8 лучей, выходящие из центра и образующие 4 магические оси. Земля — воздух, вода — огонь, жизнь — смерть и разум — чувства. У мага могла быть активна только одна из осей. Но в пределах одной оси нередко были случаи смешения даров. Например, маг воды мог развить у себя небольшой уровень магии огня. Маг жизни мог иметь небольшой уровень магии смерти. Но ведущим всегда был только один дар. Чем ярче проявлялся дополнительный дар, тем меньше становился общий уровень. Чаще всего на это шли маги жизни. Небольшой уровень магии смерти давал больше возможностей для обезболивания. Или маги земли. Дополнительная магия воздуха позволяла лучше призывать заклинания к артефактам. А вот менталисты и эмпаты предпочитали не активировать вторую часть своей оси. Это могло стоить им душевного здоровья. Мэтр Корнби рассказал и то, как была открыта возможность активации второго полюса. Один древний маг-менталист совершил преступление и был приговорен к выжиганию дара. После этой страшной процедуры он считался неопасным и коротал свои дни в темнице. Постепенно бывший маг открыл, что может понемногу развивать дар эмпата. Разумеется, по сравнению с прежним, выжженным даром, это были крохи, но лучше, чем ничего. И главное, этого хватило, чтобы разжалобить тюремщиков так, что они своими руками выпустили преступника на свободу. Рассказ сопровождался такими забавными иллюзиями-картинками, что мы все слушали, открыв рты. А у меня вдобавок ко всему возник вопрос, и так как он не давал мне покоя, я подняла руку. «Слушаю вас, мистерс», — тут же обратился ко мне преподаватель. «Дженкинс, мэтр, скажите, пожалуйста, бывает ли так, что у мага оба полюса одной оси развиты одинаково?» «Да, время от времени такое встречается среди слабых магов. В таком случае заметить дар бывает непросто. Зато обладатель подобных осей имеет уникальную возможность. Он может сам делать выбор и развивать тот дар оси, который захочет. Напомню, общий уровень дара у таких магов всегда невысок». Меня обрадовал его ответ. Во-первых, он означал, что дар мой со временем выявится, и я даже смогу сделать выбор. Во-вторых, если уровень моего дара будет небольшим, я вряд ли заинтересую маг-контроль, и служить меня не отправят. Оставалось еще три урока. Обычные, геометрия и алгебра, прошли в том же классе и в том же составе. Для последнего урока нам пришлось переместиться в большой зал. Дисциплина называлась «Правовые аспекты магии», и слушать ее мы должны были полным курсом. Народу в зале было много, а шум стоял такой, что я почти не слышала, о чем говорит сидящая рядом со мной Элси. «Сразу видно, что здесь стихийники», — бодро заметила Шейла. «Вот уж кого прямо распирает от энергии. А вон, видите, по углам расселись и молчат. Так это, скорее всего, менталисты. Все они буки». В памяти всплыли насмешливые голубые глаза, но я сразу же отогнала эти воспоминания. Всем известно, что исключения только подтверждают правила. «Мэтрис Фрейзер — демон в юбке», — продолжала Шейла. «Лучше ей не перечить. Раздавит и не заметит». После таких рекомендаций я то и дело оглядывалась на дверь. И Мэтрис Фрейзер не обманула ожиданий. В класс вошла решительным шагом и громко постучала по доске, привлекая всеобщее внимание. Выглядела она впечатляюще. Высокая, с пышными формами, широкими плечами и большими руками, одетая в ярко-красное платье. Ее огненно-рыжие волосы были уложены в высокую прическу. Всем своим видом она демонстрировала энергичность и боевой настрой. С задних рядов раздался восхищенный присвист. «Свистеть будешь, милки, на рынке!» — хрипловатым резким голосом сказала Мэтрис, сложив руки на груди. «Значит так, детки. Вы, наверное, думаете, что вытащили счастливый билет? Вы теперь всесильные маги, и вам можно все? Так вот, это не так. Билет-то вытащили, но теперь ваша основная задача — не спустить его к демонам в трубу. Поэтому на нашем первом занятии я расскажу о том, что бывает с мальчиками и девочками, которые возомнили себя всемогущими магами». «Ишь, фря какая!» — раздался шепот с предпоследнего ряда. Все замерли. Мэтрис Фрейзер неспешно подошла к парню, который это сказал. Остановилась и, щелкнув пальцами, сотворила яркий пульсирующий огонек, похожий на толстого жужжащего шмеля. Шмель мигом подлетел к парню и впился в вихор его каштановых волос, оставляя от него лишь пепел. «Ай!» — вскричал парень. «А теперь пошел вон из класса!» — все так же спокойно произнесла эта страшная женщина. «Я разрешу тебе вернуться, когда ты принесешь мне правовое обоснование того, почему я могу себе позволить подобные действия, а ты нет, с указанием источников. Если вы еще не поняли, вы не в обычной школе», — продолжала она, обращаясь уже ко всем, пока перепуганный парень бежал к выходу. «Будьте любезны держать при себе свои слова и эмоции, иначе вариант первый — выжигание дара». Дальше последовали другие варианты наказаний, вплоть до штрафов, выговоров и принудительных работ в пользу государства. Отдельным разделом шел устав нашей школы, в котором за любое магическое воздействие на человека, не одобренное куратором, ученик мог быть серьезно наказан или даже отчислен из школы, а это означало, что дар или запечатают на время, или выжгут. К концу урока я уже в сотый раз пожалела, что у меня прорезался дар. Урок «Мэтрис Фрейзер» оглушил меня. Если бы не Элси, я бы забыла зайти за учебниками. Но она напомнила. С ней вместе мы и пошли за ними в кабинет наставника. В подсобном помещении кабинета на нескольких сдвинутых столах высились башни из учебников. Мы с Элси недоуменно переглянулись. Унести все это сразу невозможно. А нам, кроме книг, предстояло унести еще и по горшку с землей. Пока мы с Элси ходили туда-сюда с сумками, набитыми книгами и с горшками в руках, успели разговориться. «Хорошо, воздушникам», — мрачно пыхтела одноклассница. «Наколдовали себе воздушную подушку и все за один раз унесли». «Ага, или водникам. Взяли санки, заморозили дорожку к общежитию, и нет проблем». «Или эмпатам. Очаровали первого попавшегося парня, и он сам все тебе донес». «О!» — протянула я. «Представляю, как разъярится Ханна. Не королевское это дело — учебники с горшками таскать». «Мне показалось, или вы не очень-то ладите?» «Ну, в ее представлении мы с ней благородное общество, а значит, должны воротить от всех остальных нос». «Тогда ее ждет неприятный сюрприз», — усмехнулась Элси. «Происхождение здесь мало кого волнует. А вот то, насколько ты хорош в магии, да». Алисию я увидела только к вечеру. Соседка вошла в комнату, с порога осведомилась. «Ну, как первый учебный день? Живая?» И бросила на кровать свою сумку. «Кажется». И я в общих чертах рассказала ей о своих впечатлениях. В особенности о Мэтрис Фрейзер. «Да», — отозвалась Алисия. «Это крутая тетка. Моя наставница, кстати». Кажется, в моих глазах читалось сочувствие, потому что огневичка рассмеялась. «Она мне здорово вправила мозги пару лет назад. Я еще та оторва была. Знаешь, чем славятся молоденькие огневички?» «Эмоциями?» «Можно и так сказать. Огонь жжется, даже когда он внутри. Парни дерутся частенько, а девчонки вешаются на парней». Я удивленно подняла брови. «Не знала? Демона мне под хвост. Остались же еще не испорченные люди», — криво ухмыльнулась Алисия. «Ну вот». Парни, выпивка, все дела. Учебу я почти забросила. Все могло закончиться печально, если бы Фрейзер не сказала прямым текстом: «Если я не хочу закончить жизнь в веселом доме, пора завязывать со всем этим дерьмом». И не показала бы пару карточек с именами девчонок, которых Фрейзер не смогла вытащить с улицы. Кого зарезали, кто в тюрьме, кто пропил последние мозги, а кто стал жертвой клиента-живодера. Она всех помнит, и до сих пор это ее личная демоново бездна. Алисия задумалась на мгновение, а потом подмигнула. «Так что бойтесь ее, конечно, но не слишком. Больше, чем надо, она не орет. Ладно, невинное дитя», — тут же сменила тему огневичка. «Идешь на ужин? Просто умираю с голоду». К этим мыслям я вернулась, когда ложилась в постель. В голове проносились события этого дня. Будет о чем написать. Лис. Сегодня мы снова у Лая в мастерской. Мы — это я, Лай и наш черноволосый мрачный морталист. Ребята уже который час за работой. Мастерят артефакт за артефактом. Маг смерти связывает заклинания, а маг земли накрепко запечатывает их в браслеты из агатов. Я стараюсь помочь. Подаю нужный инструмент, подношу воду, промокаю полотенцем мокрые от пота лбы. Все мы который день спим урывками и измотаны работой. Дверь резко открывается, входит Рид. По сравнению с ним мы трое кажемся румяными и отдохнувшими. Бледное лицо, темные тени под глазами, заострившиеся черты лица. Кажется, он не валится с ног только из упрямства. «Нужно еще, боли усиливаются». Наш мрачный друг сгребает в охапку готовые артефакты и подходит к вошедшему. «Вот, держи. Отнеси все сразу и, пожалуйста, Рид, иди спать. Мы все должны быть в форме, иначе...» Он трет пальцами переносицу. «Вряд ли что-то выйдет. Где Эд? Готовит иллюзии, чтобы нас не спалили, как младших школьников». «Спасибо, Терри». Рид тяжело хлопает брюнета по спине. «Я в долгу перед всеми вами». С этими словами водник спешит обратно к своей матери. Терри возвращается за стол и устало проводит ладонью по лицу. «Я мог бы освободить ее от жизни хоть сейчас», — говорит он, глядя перед собой. «И это было бы самым милосердным, что можно придумать. Но демоново время. Нам всем нужно время». Он прав. Мы все знаем об этом. Оставшееся время жизни матери Рида — все, что есть у нас для подготовки хоть какой-то защиты. И как ни противно признавать, по большей части все это из-за меня. Мне скоро предстоит стать мачехой нашего водника, а значит, как только душа матери Рида отправится к источнику, мою жизнь можно считать законченной». пара лет, и все. Мы знаем, чем обусловлен этот выбор и какие планы вынашивает один из самых сильных магов королевства. Именно поэтому Ла и Терри, как ненормальные, мастерят обезболивающие артефакты, а Эд готовит нам прикрытие. И остается только надеяться, что у нас все получится, иначе... Я просыпаюсь среди ночи и какое-то время лежу, глядя в темноту. Откуда эта странная смесь отчаяния, решимости и вины? Терри. Я повторяю про себя это имя. Оно вызывает в душе спокойствие и печаль.